Хмель. Самое событие. Четверг. Вечер. Когда гости разошлись, я попросил у Николая ключи от пикапа и очень медленно и осторожно, в силу принятого алкоголя, покатил за Ириной. И пусть силком подругу в машину затаскивать не пришлось, но за поездку она высказала все, что думала обо мне, моей паранойи, излишней навязчивости и манере влипать во всяческие неприятности. Я стоически молчал. Это обстоятельство разозлило Ирину еще больше. Она убежала наверх и хлопнула дверью. Тогда я беззвучно выругался, убрал куртку на вешалку и спросил у помощника. — Ваня, все спокойно? — Более чем. Людей в баре сегодня и в самом деле оказалось немного. Были заняты лишь два стола. Но оно и понятно. Много завсегдатаев с утра отпугнуло объявление о санитарном дне. — Не страшно, всех денег не заработаешь. Махнул я рукой, поздоровался с поднявшим пустой бокал Смирновым и только накачал ему новую порцию пива, как распахнулась входная дверь, и в бар прошел Григорий Кузьминок с увесистой спортивной сумкой. Я напрягся, контрразведчик вдруг спросил. — Хозяин, оборотную тару примешь? — Проходи, — кивнул я на заднюю дверь. Мы спустились в подвал, там Григорий выставил сумку на стол и расстегнул молнию. — На многое не рассчитывай. Собрали, что по сусекам отыскалось. Сообщил он и выложил белые свертки маск-халатов. Затем достал жестяную коробку, чьи стенки украшали чародейские символы, выдавленные и выкрашенные серебрянкой. А следом извлек короткий барабанный карабин с несуразно толстым стволом, размоченным прикладом и рудиментарным прицелом. Точнее, не карабин, а чаромет. Изготовленное чародеями братство оружия позволяло лишенным колдовских способностей бойцам посылать во врагов заклинания, как правило, да нельзя примитивные, но от этого ничуть не менее разрушительные, вроде шаровых молний. — Где только такое старье откопали? — мыкнул я, принимая чаромет. Впрочем, тот выглядел новым, а массивный удлиненный барабан откинулся без малейшей заминки. — Не стареющая классика! — кмыкнул Кузьминок. Тут я был вынужден с ним согласиться. Одно время чарометы изготавливали со сменными батареями высокой емкости, но очень быстро появились заклинания, способные подрывать подобные аккумуляторы за счет эффекта магического резонанса. В боеприпасах же к этой модели использовались исключительно алхимические реактивы, и энергия вырабатывалась непосредственно в момент выстрела. Я откинул крышку жестяной коробки и выудил из гнезда длинный размером с карандаш патрон. На дне гильзы олел колдовской кристалл с энергией для запуска алхимической реакции. Спереди гильза была закатана на манер холостого боеприпаса. На пробу я вставил патрон в камору откинутого барабана, и вокруг нее немедленно засеребрился выгравированный на металле пентакль. Порядок. Работает. «Не сертифицирован, не урезан, нигде не числится. Если задержат и оформят изъятие, отправишься в штрафной отряд», — предупредил контрразведчик. «Какое заклинание?» — спросил я, пригляделся к маркировке и определил сам. «А, плазменные цветы!» «Именно! Места там неспокойные, наткнетесь на исчадие стужи, пригодятся!» «Что еще?» «Алхимический состав для защитных фигур!» — продемонстрировал Кузьминок дюжину стеклянных пробирок с черным порошком внутри. «Никакие способности не нужны, просто замкните круг на снегу!» «Справимся!» Тогда Григорий выставил на стол ящик с гранатами и, не сочтя нужным комментировать его содержимое, сразу достал картонную коробку со светительными ракетами. «Белые с ультрафиолетом, оранжевые с серпантином». Заклинание «ультрафиолет» поражало своим сиянием всяческую нечисть, а о серпантине слышать раньше не доводилось. «Что за серпантин?» — спросил я контрразведчика. «Создает помехи внутреннему зрению. Без колдунов за город никто не сунется. Наверняка и ведьмы где-то поблизости своих подопечных дожидаться будут. Как начнется перестрелка, используйте, чтобы оторваться». «Хорошо», — кивнул я, убирая полученное снаряжение под стол. «Все?» «Почти», — ответил контрразведчик и достал из кармана два увесистых полиэтиленовых пакетика. Внутри оказались амулеты, в одном медные, в другом костяные. «Это что?» «Медные, стандартные, закрывают от сглаза, морока и частично от ментального воздействия. Костяные приглушают ауры, Поискового заклинания они не обманут, но колдуны и ведьмы редко, когда их используют напрямую. Больше на свое чутье полагаются». «Чутье обманут?» «Должны, а в сочетании с защитным кругом и от поискового заклинания закроют». «Отлично, что еще?» «Нет, все», — объявил Григорий и направился с пустой сумкой на выход. Уже в дверях обернулся и предупредил. «Только не заблудись в этот раз, хорошо?» «Сделаю все, что в моих силах, но не все зависит исключительно от меня». Кузьминок выставил вверх средний палец и скрылся на лестнице. Я отправился следом, и уже в коридоре меня перехватил Иван. «Что происходит?» — спросил он, понизив голос. «Сначала прослушка, теперь контрразведка». «Забудь!» — похлопал я помощника по плечу. «Мы с ними теперь лучшие друзья на какое-то время». «Помощь нужна?» Я посмотрел на Ивана с неприкрытым сомнением, потом кивнул. «Подумаю». После этого снял с вешалки куртку, натянул ее и вышел за дверь. Улица встретила морозным воздухом, защипала ноздри, забрался под одежду студеный ветерок. Я внимательно огляделся по сторонам, накинул капюшон и поспешил к проспекту. Добежал до ближайшей офисной пятиэтажки, зашел внутрь. Под одной лестницей там располагалась каморка сапожника. Под другой обустроился пожилой колдун. Плакат над его распахнутым окошком гласил «Подзарядка амулетов». «Чародейские подзаряжаете?» — спросил я. — Что у вас? — зевнул дядечка, откладывая толстую брошюру. Я снял с шеи цепочку с отводящим пули амулетом и передал ее мастеру. — Чешуя дракона! — сходу определил тот. — Зарядка чуть меньше половины. — Во сколько обойдется пополнить? Колдун с кислым видом оглядел выставленные вдоль одной из стен машинки и вздохнул. — Стандартные методы не подойдут только в ручном режиме, а это дорого. — Сколько? — 10 рублей. Я выложил на подоконник сеятеля и недобрым словом вспомнил кондуктора, так не кстати напоившего Саню. Гимназист проверил жезлом золотую монетку советской чеканки, после этого сдернул накидку с хрустального шара и положил на него правую ладонь. Амулет он стиснул в левой, и сразу сильно запахло озоном. Волосы колдуна встали дыбом, закрытые глаза засветились, потом погасли. Мастер встряхнул головой, вернул амулет и достал бутылку. — Терпеть не могу! — пожаловался он, наливая себе водки. — Это все? — спросил я. Гимназист выпил, выдохнул и подтвердил. — Все! Тогда я вернул амулет на шею и достал связку ключей. Зарядить щелчок оказалось несравненно проще и дешевле. После этого отправился домой, поднялся к себе, но Ирина уже легла в постель и то ли спала, то ли делала вид, поэтому вернулся в бар. Так и простоял за стойкой до самого закрытия. Даже Ивана отпустил, когда его гимназисточки на огонек заглянули. Не волновался ничуть. Если все уже предопределено, какой смысл трепать себе нервы сомнениями и страхами? Все решится завтра или послезавтра. Так или иначе, но все решится. И теперь я буду не один. Хмель. Самое событие. Пятница. Утро. Утро. Я люблю утро. Люблю просыпаться в одной постели с подругой, лежать рядом, обнимать. Но это когда мои поползновения воспринимаются благосклонно. Получать по рукам я не люблю. А в это утро вышло именно так. Поэтому я попросту сдернул с Ирины одеяло и завернулся в него. А когда она этой бесцеремонностью возмутилась, с милой улыбкой поинтересовался. «Не хочешь приготовить завтрак?» «Но ты и наглец, Хмелев!» «Я наглец? Да я тебе каждое утро завтрак в постель ношу!» Ирина с выражением посмотрела на меня и милостиво разрешила. «Хорошо, неси. Не будем отступать от традиций». Но стоило только запустить руку под ее ночную рубашку, как немедленно оказался выпихнут из кровати. «А как же не отступать от традиций?» — пробурчал я, одеваясь. «Завтрак!» — отрезала девушка. Я вздохнул и поплелся вниз. Разжег плиту, быстро поджарил тосты и сервировал поднос подставку. Прихватил с собой термос с чаем и унес все это наверх. Поднос поставил Ирине, сам же демонстративно устроился за столом. — Ну и во что ты на этот раз впутался? — спросила тогда девушка. — Ни во что, — пожал я плечами. — А на работу почему мне ходить запрещаешь? — Ожидаются беспорядки. Беспорядки — это раненые. Раненые — это госпиталь. Когда все начнется, нечего тебе там делать. Моя работа — помогать людям. — Этим лучше не помогать. У бандитов разборки намечаются. — А ты откуда знаешь? — Партнеры шепнули. — Ладно, иди ко мне. Сменила гнев на милость Ирина. — Только не приставай. — Ну, я и не стал приставать. Какое-то время. В общем, в итоге мы помирились. Потом я оставил бар на Ивана, а сам повел Ирину на работу. На улице было спокойно. Ездили машины и телеги, спешили по делам пешеходы. Никто не собирался в беспокойные группы, не поглядывал тревожно по сторонам и не закрывал окна ставнями. Все работали в обычном режиме. «Гляди в оба!» — попросил я подругу на прощание. «Всегда!» — рассмеялась та, чмокнула меня в щеку и скрылась в госпитале. Я проверил убранную в карман телескопическую дубинку, поправил сумку с револьвером и зашагал домой, не забывая внимательно поглядывать по сторонам. Но нет, все и в самом деле было спокойно. В баре я убрал куртку на вешалку, сунул Таурус в кобуру и спросил Ивана. «Оружие не купил еще?» «С расчета теперь только!» — вздохнул парень. «Поиздержался тут немного!» «Если крутишь с двумя, на подарки в два раза больше денег уходит». «Так и удовольствие вдвойне!» «Любишь кататься, люби и саночки возить!» Мыкнул я и позвонил в большую охоту. Трубку снял Саня. «Привет! Взрослые есть дома?» — спросил, наливая себе на пару глотков светлого. «Нет, умотал на разведку!» «Вот ничего себе!» — удивился я. «А меня почему не позвал?» «У тебя медицинские противопоказания, нет? Вчера же говорили, или ты не помнишь ничего?» «А, точно, ладно, проехали. Мы зайдем сейчас, встречаю черного хода». «Идите, я Милу пошлю». Иван уставился на меня с нескрываемым удивлением. «И зачем мы туда пойдем?» «Ружье тебе покупать, зачем еще?» Фыркнул я и попросил тетю Машу присмотреть за баром, пока нас не будет. «У меня денег нет», — напомнил Иван. «Считай это премией», — успокоил я его, отпирая черный ход. «Вторую неделю бар на себе тащишь. Заслужил. В общем, 13-я зарплата тебе полагается». «И мы можем себе это позволить?» «Более-менее. Пиво сдали оптом, деньги раньше пришли». «А оклад повысить?» — спросил помощник, шагая вслед за мной через двор. «Не все сразу». Я постучал в заднюю дверь оружейного магазина. Мила сразу открыла и отступила в сторону, запуская нас внутрь. Мы поздоровались с девушкой и прошли в торговый зал. «Зачем пожаловали?» — поинтересовался Саня. «Вот так сразу?» — удивился Иван. — «Даже выпить не предложишь. Мы тебе всегда наливаем. Сейчас чай подогрею». Улыбнулась Мила и ушла в заднюю комнату. Тогда я прошелся по торговому залу, всему из себя такому резному и деревянному, присмотрелся к винтовкам и вздохнул. «Нам бы что-нибудь на мальчика подобрать». «Мальчик крупный!» — смерил чародей внимательным взглядом моего помощника. — «Какие-то предпочтения есть?» — «Дядь Слав, может, все же 10-й калибр, как вчера предлагали?» — задумался Иван. — «Чтобы не мелочиться, а? Я стрелок так себе. Есть что-нибудь в этом роде?» — «Само собой!» — с гордостью объявил чародей. — «В этом калибре мы эксклюзивные поставщики». — «Ближе к делу!» — попросил я, постучав по наручным часам. — «Время, деньги, цигель-цигель, ай-лю-лю. У нас бар простаивает. Да, кстати, Платон подъехал?» «В подвале отсыпается. И вообще, здесь тебе не фастфуд, здесь все серьезно. Мы обстоятельно к делу подходим. Это не бутылку пива высосать, это на всю жизнь покупка». «Да мы не сомневаемся ни в коем случае», — вздохнул Иван. «Только надо бы товар лицом показать. Ты хоть пальцем ткни, куда смотреть?» «Смотреть надо на Браунинг, но сначала скажи, какой длины ствол нужен? Есть 22 дюйма, 18 и 16. Ваня сделал вид, будто прикидывает ружье к плечу и выдал. — «Давай самый короткий». — «Хороший выбор», — улыбнулся Саня. — «Логичный», — вставил я. — «Но я бы предложил 18 дюймов», — заявил вдруг чародей. — «Мы тут начали удлинители магазинов ставить, а они идут только на 18 и 22-дюймовые стволы. 6 выстрелов, между прочим». Я припомнил вчерашнюю лекцию Николая, закатил глаза и попросил. — «Давай 18-дюймовый с удлинителем магазина. Защитными рунами, и что вы там еще придумали, чтобы обчистить наивных клиентов?» «Мы еще компенсатор оригинальной конструкции ставим». «Показывай!» — не выдержал я. Саня вышел из-за прилавка, отпер один из шкафчиков и протянул Ивану помповый браунинг камуфляжной расцветки. «Патроны какие брать будете?» — деловито спросил он, будто покупка уже была делом решенным. Я посмотрел на довольную физиономию Ивана и понял, что да, дело действительно решенное. С зажигательной картечью, с обычной картечью и простые пулевые. По 6 каждого вида для начала. — И эти, которые дыры делают! — встрепенулся Ваня, посмотрел на меня и добавил. — 3 штучки для начала! Чародей посмотрел на меня и выгнул бровь. — 2, — сказал я, — для ровного счета. Саня вернулся за прилавок, открыл журнал регистрации и спросил. — Удостоверение с собой? — А как же? Иван достал документы и вновь начал крутить браунинг, то упирая приклад в плечо, то опуская к низу. — Но ружье я вам не отдам, — предупредил Саня. — Потому что у вас документов нету. Сначала номер в разрешении впиши. — Бюрократы! — вздохнул я и оглянулся на звук открывающейся двери. Две ярко накрашенные девицы в коротких шубках, мини-юбках и ботфортах оторопело уставились на обернувшегося к ним с ружьем Ивана, оглядели магазин и попятились назад. — Это не ювелирный! — пропищала вдруг одна. — Ну дела! — охнула другая, и они со смехом выскочили на улицу. Я пожал плечами и повернулся к чародею, который клюнул носом, встрепенулся и потряс головой. — Ах! — зевнул он. — Что-то меня развезло совсем после вчерашнего. Надо проветриться сходить. — Сходишь! — хмыкнул Иван. — Только документы оформи сначала. Дядя Слава, вы меня отпустите ствол зарегистрировать? — Катись! — разрешил я и обратил внимание на замерзшую в дверях Милу. — Все в порядке? — Да, конечно! — улыбнулась та. — Так задумалась о своем. Она разлила по стаканам горячий чай, выставила на прилавок корзинку с печеньем и предупредила Саню, что побудет у себя. — Конечно, конечно! — кивнул чародей, продолжая заполнять бумаги. — Какая-то она бледная, — заметил Иван, — и рассеянная. Как бы это не того. Вот будет Николаю праздник. — Лучше подумай, как бы у тебя у самого сразу двух праздников не было, — ехидно напомнил я. — Сразу двух? — с удивлением встрепенулся Саня. Иван только отмахнулся и стал пить чай. Я последовал его примеру и взял печенье. — А платить как будете? — спросил под конец чародей. — А сколько? — Ну, это к Николаю. Наверное, скинет сколько-нибудь. Я кивнул. — Ладно, пусть счет выпишет, сразу все одним чеком и оплачу. И толкнул в плечо Ивана. — А ты быстро давай, одна нога здесь, другая там. — Я пулей. — Пулей лучше не надо. Мыкнул я, поставил на прилавок пустой стакан и отправился в бар. Вскоре через черный ход прибежал Иван, он начал собираться. Потом искоса взглянул на меня и спросил. — Дядь Слава, это ведь все не просто так, верно? Я досадливо поморщился. Начинать этот разговор не хотелось, до скрежета зубовного, но дальше откладывать его уже было просто некуда. — В общем, смотри, что получается. Бумаги мы подписали, в резерв вступили. Теперь придется отрабатывать. Но операция полуофициальная, поэтому можешь отказаться. — Полуофициальная — это как? — прищурился парень. — Скорее официальная или скорее наоборот? — Руководство в курсе, если ты об этом. — Тогда в чем подвох? — Нас там быть не должно. Если что-то пойдет не так, мы останемся крайними. — А профит? — Профит? — Я задумался. У меня резон рисковать своей головой имелся весьма и весьма существенный. У Ивана причин ввязываться в эту переделку не было его вовсе. В том и заключалась главная причина моей неуверенности. — Ладно, — махнул я рукой. — 1/4 к окладу на испытательный период. Дальше накину еще столько же. Но теперь ты на полставки охранник. — А раньше разве не был? — рассмеялся Иван. — Теперь все будет серьезно. Если наши с тобой совместные дела приведут к какому-то финальному результату, будешь в доле как младший партнер. — А испытательный период? — 3 месяца. Я просто по долгам рассчитаюсь за это время, а там свободнее с деньгами будет. — Так и понял. — улыбнулся Ваня и протянул руку. — Я в деле. А что намечается? — Прикроем Николая. Не стал я вдаваться в конкретику. Вечером он сам все расскажет. А теперь беги документы оформлять и возвращайся быстрее. Мне еще Ирину забирать. Иван кивнул, быстро оделся и отправился регистрировать ружье. А я снял трубку и покрутил диск телефонного аппарата, набирая номер оружейного магазина. — Саня, пусть Николай зайдет, как вернется, — попросил чародея. — Передам! — ответил тот. Тогда я утопил рычажки и позвонил в госпиталь, но Ирина была на обходе. А потом начали подходить посетители, и стало не до телефонных звонков. — Ладно, дождусь Николая, и тогда уже рвану в госпиталь. Пусть пока все не устаканится, Ирина у меня живет. И спокойней так... И спокойней. просто спокойней. Клондайк. Самое событие. Пятница. Платон тоже подъедет во сколько-то, так что у вас тут целая компашка будет. Мила проснулась одновременно со мной, и пока я собирался, готовила мне завтрак и бутерброды про запас. Я знаю, я не за себя беспокоюсь. Про эту северную промзону чего только не рассказывают. Да ладно, там зэков столько в отряде, и в большинстве своем они все живые возвращаются, а мы на машине, да еще с Диего, и вооружены до зубов. Вообще, СПЗ — место еще то. Сравнить его можно со стоком городской канализации, наверное. Эдакие люблинские поля аэрации. Только вместо всякого дерьма туда стекает излишек магической энергии от стен форта. И в результате из-за вот этого самого переизбытка и каких-то там завихрений родится на территории СПЗ черт знает что. Да и черт не всегда знает, как мне кажется. И на СПЗ есть пара безопасных точек. Штрафной отряд, расположение первой роты патруля, ну и вокруг них сколько-то пространства. Пара основных дорог относительно безопасна, если ты на машине и не застрял. Ну или у тебя есть связь, чтобы помощь вызвать. А вот вокруг освоенных мест дикий ужас. Там и бандиты прячутся иногда из числа тех беспредельщиков, кому уже совсем деваться некуда. А о тварях магических, вредных и паскудных я вообще не говорю. Там даже трупы трупами до конца не бывают. Как убили кого, так он сразу в нежить переквалифицируется. Может год пролежать в сугробе, пока кто-то мимо не пройдет. Я, понятное дело, больше наслушался, чем сам там бывал. Я даже там вовсе не бывал, если честно, но наслушался многого. От того же Диего, который для патруля в свое время еще карты СПЗ составлял. Так, я сегодня не на войну, так что дробовик за основное оружие. Пустышки, зажигательная картечь, несколько обманок, если потребуется во что-то сильно долбануть. Серебро не нужно. Оборотни СПЗ почему-то 10-й дорогой обходят. Вместе с волколаками. Так что хватит Дерринджера. Без него я все равно за стены не ногой. Ну и Супер Ред Хоук, понятное дело. Держи свои бутерброды и завтракать садись. Сказала Мила, выложив на стойку пластиковую завтрачную коробку и поставив рядом термос. Есть еще не хочется, хочется спать, но надо. Холод лишние калории из организма быстро вытягивает, так что еда в данном случае — банальное топливо. Яичница с бекона и пара колбасок, большая чашка крепкого кофе. Сегодня с утра кофе, чтобы запустить движок сразу. Звук движка с улицы. Слышно, как машина остановилась возле магазина. Это Дмитрий приехал. Ну, я уже практически готов. И да, у нас же связь теперь. Достал из чехла чарафон, набрал двузначный номер. «Сейчас выхожу! Жду!» «Все, дорогая!» — обнял я Милу. «Пошел, буду к вечеру!» «Давай, удачи!» Спустился в гараж, заглянул в кузов пикапа, убедившись, что все четыре большие картонные коробки на месте, затем методом рокировки с Шеви выгнал машину на улицу. Позвал Дмитрия, который выбрался из своего доджа с мешком и карабином, и быстро перескочил ко мне. «Привет!» «Привет, привет!» В декабре в это время еще не рассветает, темно кругом. Свет лишь от наших двух фонарей, что над магазином и пабом. В машине холодно, но печка быстро включилась, пошло тепло. По крайней мере, я вчера не криво обогреватель картера установил, работает как надо. Доехали до базы патруля, почти что в воротах столкнулись с белым эксплорером Диего. Помигали друг другу фарами, затем въехали на территорию, поочередно предъявив документы на КПП. Усиление никто не снял, а еще на дорогу бетонных блоков набросали, чтобы к базе змейкой подъезжали. Дальше обе машины свернули на стоянку перед подъездом штаба, встали бок о бок, захлопали двери. Диего прибыл в компании Леши Длинного, действительно баскетбольного роста парня, тощего и жилистого, который с ним был давным-давно и за водителя, и за телохранителя, и просто компаньона во всех вылазках. Вооруженного, к слову, тоже браунингом 10-го калибра. — Я думал выспаться сегодня, — посетовал на жизнь Диего. — А ты вот как! Никакой в тебе душевной доброты! При этом он уставился на гусеницы моего F-150-го. — А я зато тебе подарочек привез! Я показал на коробке в кузове пикапа. — Сознавайся, тебе такие нравятся? Я ногой постучал по правой рулевой гусенице. — Да ничего так. Как ездит? — Ездит отлично, разве что жрет чуть больше. — А это тебе на Explorer, — указал я на коробке. — Причем, заметь, совершенно безвозмездно, то есть даром. — Да ну, а я возьму и не откажусь, — заметно обрадовался он. — И как их ставить? — Как обычные колеса, там инструкция подробная. — Будет вот так, — я опять показал на свой форт. — Это радует. Пошли сначала карту посмотрим. Дежурный нас ждал и видел в окно, как мы подъехали, так что дверь открылась сразу. В штабе было два человека, дежурный за стойкой и дежурный по связи в своей комнатушке. Зашли, поздоровались. Комната, где обычно Мстислав с Олегом сидят, была открыта. Там карта на стене, в том числе и отдельная карта северной промзоны. «Куда нам попасть надо?» — спросил Диего, когда разгоревшийся магический шар осветил карту. Дмитрий и Леша Длинный уселись на столы. Я вытащил бумажную схему, которую передал мне Ленев, сверил с картой, потом взял указку и ткнул в перекресток двух дорог. «Сюда, самый край промзоны». «Понятно. Почти у товарной станции. А ты хочешь скрытно туда подойти, с той стороны, откуда не ждут, так?» «Именно, примерно отсюда». Я показал на практически непосещаемую часть промзоны, заштрихованную красным, что указывало на крайнюю опасность места. «Откуда точно никого не ждут?» «Они из товарной станции никого не ждут, потому что место там поганое!» Диего усмехнулся. «Естественное прикрытие!» «Вот и мне бы найти позицию, где никто не ждет!» «Нетривиальная задача, и доехать не получится!» «Значит, придется дойти. Снежок сыплет так, что следы прикроет. Как-то. Ну и проедем достаточно далеко, мы же на гусеницах!» «Все равно на своих двоих придется пройти. Да немало, в общем-то!» — Ну и ладно, где наша не пропадала? От ментального доминирования у вас что-то есть? — Разумеется. — Это самое главное. Аптечки? — Стандартный набор. — Главное, чтобы грелки были. — Есть. — И всем фонари примкнуть. Или иметь с собой, без них там никак. Если видишь темное место, светишь. Если луч не пробивается, рвешь оттуда когти. Или долбишь блеском. Он кинул в сторону Длинного, у которого на боку висело нечто вроде старого американского гранатомета М-79, только короче и калибром поменьше. Явно местного изготовления вещь. — Готовы? — Ага, — сказал я, показав фонарик на дробовике. — Огонь тоже подействует, так? — Подействует, хоть и хуже. Вези короче, через западный и к СПЗ давай. Только сначала всем ЭКОМАК принять. Закинулись таблетками, подхватили оружие и пошли к пикапу. Перед тем, как сесть на пассажирское сиденье, Диего еще покрутился перед машиной, рассматривая гусеницы, повосхищался. Пойдет товар, точно пойдет. До западных ворот отсюда рукой подать, так что через 5 минут мы уже стояли в проходной, поочередно просовывая в окошко свои удостоверения личности. А еще через несколько минут ворота раздвинулись перед нашей машиной, выпустив нас в отстойник, а потом и в блеклый рассвет над совершенно омерзительным пейзажем. Вот именно поэтому всегда стараюсь окрестности форта как можно быстрее проезжать, потому что они у меня депрессию вызывают с первого момента, как я их увидел. Дорогу за ночь заметно присыпало снегом, а очиститель пока еще не проходил. Но нам на гусеницах было на это просто совершенно наплевать. Ехали быстро, плавно, в салоне тепло, даже пейзаж за окнами не так душу резал, как обычно. «Пока все время прямо, дальше будет блок на повороте к базе первой роты. И к новой промке. Это ориентир. После блока, считай, цивилизация закончится». «А что за новая промка?» «Не слышал? Испытательная станция, предполагается». «А что испытывать?» «А черт его знает». Диего ухмыльнулся, и я как-то не очень поверил в то, что он не в курсе. «Ну да ладно. Мы не на испытательную станцию едем, так что все равно». Пока справа тянулась высокая обшарпанная стена форта, а слева уже привычная смесь развалин, сугробов, куч мусора и пробивающегося тут и там ядовитого бархатника, из почек которого, впрочем, делали довольно мощное болеутоляющее. У меня с таким пробирка в аптечке есть. — А запаску надо с собой возить? — вдруг спросил Длинный. — Гусеницу, на все металлическое, пожизненная гарантия. — А менять легко? — Понятия не имею, но трудностей не вижу, так что ответил честно. — Как два пальца? — Хорошо, если не соврал. — Отличная вещь, — сказал Леха. «Старшой, когда колеса поменяем?» «Вернемся и сразу займись. Коль, они ведь только на Эксплорер?» «Там в инструкции есть список, каким моделям подходит. Глянь потом». Вроде совсем рассвело, правда, рассвет серенький. Облачно сегодня. Вон блок в стороне от нашей дороги на перекрестке. Солидный такой, бетон, колючка, даже еще и шипастой изгородью окружен. На крыше сразу несколько алхимических прожекторов. Но нам туда не надо, мы мимо чешем. Сопровождаемая любопытными взглядами патрульных с блока. Промзона она и есть промзона. Тут раньше какие-то заводы были, склады, железнодорожная станция, между ними бетонные заборы, решетки и прочее. В общем, и в лучшие времена тут, наверное, черт ногу бы сломал. А уж теперь, когда все это оказалось заброшенным, и вовсе жуть жуткая. Проходит время от времени БАТ в сопровождении брони, расчищает основные дороги на всякий случай, да и вся активность. Иногда патрульные устраивают облавы на всякую нечисть и нежить, но это ближе к весне обычно, когда активность тварей повышается. Изредка видны на снегу человеческие следы, но сердце при их виде отнюдь не преисполняется радостью, потому что это или бандиты, или вовсе нежить. Есть еще и поисковики, которые шарят по брошенным цехам в поисках чего-то ценного. Но ценного осталось мало, все уже нашли, так что поисковиков поубавилось. Скорость скинул до примерно 40 км в час. Машина у меня не громкая, засаду устроить не успеют. А вот влететь во что не надо можно запросто, если нестись как бешеному. Гусеница вообще бесшумная, это же не танковые траки, а резинометаллическая лента. Нормально. Диего заметно напрягся, оглядывается постоянно. Но так не нападение вроде бы ждет, а какие-то свои приметы высматривает. — Погода мерзкая, — сказал он наконец. — Тьма в солнечный день не так лезет, а теперь на любой подвал придется оглядываться. Заложи зажигательное в ствол, сейчас это важнее всего оказаться может. У меня зажигательные первые два. — Ну и правильно, не забивай магазин полностью. — Поучи меня, верно. — Ой, можно подумать, эксперт прямо. Дикий Билл Хикок. — фыркнул Диего. — Высажу. — Ну и сам добирайся, а мы с Лехой пешком до патруля дойдем. — Там бери правее! — показал он на развилку, к которой мы приблизились. Да, валы снега тут капитальные по сторонам, из машины уже ни черта не видно. Их просто с самой осени гребут, гребут, и они растут и растут. Случись бежать, так даже не вскарабкаешься на них быстро, пожалуй. А если кто нехороший встретится и сообразит засаду устроить... то нас тут вообще как в ловушке можно взять. Кинь какой-нибудь столб поперек, а сам встань на валу. Мы даже отстреливаться из машины не можем под таким углом. Надо было у военных мотолыгу просить, точно. Не дали бы, правда, но просить стоило. Затем дорога стала куда заснеженней, зато валы снега по сторонам резко понизились. Тут чистили совсем редко. Но гусеничному пикапу пока на это было плевать, он пер по снегу без всяких проблем. «Теперь смотри!» Диего показал пальцем на просвет между каким-то складским зданием из желтого кирпича, смотрящим на нас черными провалами окон с выбитыми стеклами и чуть покосившимся бетонным забором. «Если сможешь проехать между ними, то там должен быть выезд в поле. Много снега там не наметает, я пешком проходил, помню. Не завязнешь?» «Не должны», — сказал я все же с неким внутренним сомнением. «В любом случае, если и завязнем, то сразу, так что откопаемся без проблем». «Ну, смотри». Выбрав место, где вал снега выглядел самым низким и пологим, я направил туда машину чуть наискосок. Капот задрался в небо, но ничего страшного не случилось. Мы перебрались через вал и оказались на снежной целине. И не провалились. — Нормально! — сказал сзади Леха. — Старший, нам такого надо, а? Я вновь тронул машину с места, подсознательно ожидая, что она сейчас зароется. Но она без всяких проблем поехала по целине, аккуратно повторяя очертания низких валов, наметенных ветром. «Но чем дальше заедем, тем дольше бежать за трактором», — пробормотал Дмитрий. Разгоняться я боялся, так что держал скорость около 20 км в час. Но это все равно куда быстрее, чем топать по целине на снегоступах. Да, между складом и забором снега оказалось не больше, чем вокруг, и проезд вроде бы есть, только со стороны цеха потянуло чем-то таким нехорошим, что я не удержался и дал по газам. В результате, чуть не влетев в торчащие снега под острым углом рельс, прямо на выезде, еле успел увернуться. «Блин!» — сказал, оглянувшись. «Да, что-то было!» — кивнул Диего. «Скорее, просто плохое место. Если амулета от ментального доминирования нет, может и затянуть. Смотри, если получится обогнуть старые метизны, это вон те два корпуса, то оттуда увидим уже товарный двор станции. Попробуем». Нет, по снегу мы идем уверенно, я уже это ощутил, и не боюсь завязнуть. Но вот дальше из снега мусора всякого торчит. Там вообще проезд найти получится? Ладно, мы пока помедленнее, вообще с пешей скоростью. Обломки кирпичных стен, черт знает, чем их тут так развалило. Железяки гнилые и замерзшие доски. А вон, блин, зашевелилось что-то под снегом. Мертвяк лезет. Что-то называется, ага. Кто его тут прикопал? Или сам тут помер? Нет, он в одних штанах, даже босиком. Это убили и даже раздели, вон следы от пуль на синей груди. — Коль, снять его? — спросил Дмитрий. — Увяжется же! — Шуметь не хочется, а с другой стороны, я на что надеюсь? На то, что нам удастся по северной промзоне, по самой глухой ее части, без стрельбы погулять? Черт, Саня уже полгода обещает магический глушитель сделать, но все обещает. Как и заряды блеска 10 и 12. Тоже все обещание, обещание. — У тебя пустышки? — спросил я у Дмитрия. — Так точно! Давай, долби его здесь! — сказал я, останавливая пикап. Открылась задняя дверь, пустив холод в салон. Затем я сам, не удержавшись, выскочил следом за Дмитрием на мороз, схватив дробовик. Дмитрий прицелился, затем глухо бахнул выстрел Марлина, и голова бредущего по следам машины мертвяка отвалилась. Тело потопалось, явно потеряв направление, но потом опять пошло на нас, вполне безошибочно. Мерзкие твари эти ледяные ходоки. Пусть медленные, бестолковые, но упорные и почти что неуязвимые. Даже зажигательная картечь в них гаснет с шипением без всякого толку, как Диего говорит. Но Дмитрий действовал осмысленно. Сначала он отстрелил ходоку ногу, потом одну руку. Тварь все же рухнула в снег и бестолково забарахталась. С одной рукой и одной ногой у нее даже толком ползти не получалось. Дмитрий заполнил магазин карабина из патронташа, мы забрались в машину обратно. Диего никак происшедшее не прокомментировал, так что я заключил, что ничего неправильного мы не совершили. И чем лучше зачистим путь сейчас, тем проще нам будет идти по нему завтра. Метизный завод мы как-то обогнули, но дальше проехать было невозможно. Снег был буквально перемешан со всяким ржавым железом, обломками плит и прочим мусором. А до товарного двора рукой подать, 200 метров. «Машину можно между теми корпусами спрятать», — предложил Диего. «По следам найдешь, конечно, но хотя бы издалека не заметишь». Оставлять не хотелось, понятное дело, но выбора не было. «К цехам близко не подъезжай. Там по стене жгучая плесень, видишь?» — показал он. «Прямо здесь у забора поставь, просто чтобы не светилось на все окрестности». «Машина еще и красная. Я на ней вообще-то больше по городу планирую ездить. А вот тут она и вправду как прыщ на заднице». Что-то не по делу я вдруг в какую-то войну втянулся, вместо того, чтобы тихо торговать в теплом магазине. Надо оно мне. Получилось, что надо, хотя уже жалею. Но думаю, что деваться некуда, а то и вправду придется в Лудино переезжать. Не наладишь с местными властями отношений. И что еще останется? А в Лудино, если уж честно, скучновато будет, да и сбыт похужеет. Есть, вроде с обратной стороны забора нас видно не будет. Остановился, заглушил движок. Эх, тут даже сигналки нет, как на остальных моих машинах. Не запрешь толком. — Я иду первым! — сразу объявил Диего, как мы из машины выбрались и надели снегоступы. — Николай за мной, затем Дмитрий. Леха замыкает. Никаких передовых застав и головных дозоров. Бандиты в эту часть СПЗ не лезут. Им жизнь тоже дорога. Опасаемся только тварей. В снегоступах не разбежишься, но хоть не провалишься. Еще ноги в бедрах устают быстро. Потому что с каждым шагом их приходится расставлять широко, иначе снегоступы будут биться о щиколотки. Но все же они в таких ситуациях удобнее, чем лыжи. Проще поворачиваться, проще заскочить в какую-то дверь, например, не снимая их предварительно. Так что снегоступы в форте делали многие. И некоторые, как вот эти, что на нас, были почти произведением искусства. «Могильник крутит!» Остановился Диего и показал на знакомый уже небольшой вихрь снега, двигающийся по плоским сугробам без всякой связи с направлением ветра. — Фонари наготове держите! — Я помню, могильник светом прогоняется. Днем он не слишком страшен. А вот ночью можно на него нарваться очень нехорошим образом, потому как абсолютно бесшумный и на белом фоне его еще не разглядишь. Могильник, однако, на нас не навелся, а вдруг ускорился и куда-то понесся над мерзлым полем, по которому резкий ветер начал гнать поземку. Вот уж действительно повезло с погодой. Хорошо, что я заранее лыжную маску на лицо натянул и еще глаза защитными очками прикрыл, а то бы уже секло крупой. Балаклава теплая, сверху вязаная шапка, и вполне хватает даже для такого мороза. Хотя ушанку все же в мародерке тащу, а в чинную такую компактную, мало ли. Добрались до забора товарного двора, остановились у обрушенной плиты, заглядывая в пролом. Диего тоже в маске был. Так что выражения лица я не видел, но у него даже поза была несколько задумчивая. И смотрел он на большой ангар, в который вели рельсы и в котором виднелись остовы вагонов. — Не пойму, что за следы туда ведут, — сказал он наконец. и ведут только туда. Может, с другой стороны выход, а может, там что-то и сейчас есть. Следы старыми быть не могут, засыпало бы уже. Это что-то недавнее здесь шло. — А нам куда надо вообще? — спросил я. — Оптимально было бы к зданию конторы попасть. Диего показал на двухэтажный блок с почти сошедшей под непогодой желтой краской и проваленной металлической крышей. — Оттуда будет просматриваться место, которое тебе нужно. Или вон тот кирпичный корпус. Но я не знаю, насколько в нем лестницы проржавели. Там окна под самой крышей. — А там что за корпус недостроенный? — показал я на четырехэтажный бетонный каркас с местами, заложенными бетонными блоками-простенками. — Говорят, электроламповый завод планировали строить, да не построили, — сказал Леха. — Но лестница бетонная, подняться можно. — Низинка, в которой будет встреча, вон там, — Диего показал рукой. — От этого корпуса до туда метров, ну, не знаю, много. И переход к нему по-открытому. Забраться туда заранее можно, но если прижмут, бежать некуда. — Если телепорта нет, — пробормотал Дмитрий. — Ну да. Я вытащил свой рунный прицел из-под сумка, навел на корпус депо, куда вела цепочка следов. Нет, отсюда ничего толком не разглядишь, угол не тот. Могу сказать, что прямо за воротами никто не сидит, и все. — Обнаружил что-нибудь? — Нет. — Ладно, пошли дальше. Эта труба у тебя ауру видит? — Видит. — Все время присматривай за теми воротами. Как-то не нравятся мне они. — Мне здесь вообще ничего не нравится, — усмехнулся я. — Сам напросился. Сидел бы дома и никуда не ходил. — Кто бы позволил? Живешь вроде спокойно, а потом втянут не пойми во что. Дошли почти до линии пути, ведущих в депо, но пока было тихо. Зато чуть дальше по маршруту движения прицел обнаружил нечто вроде белого туманного облака, висящего над снегом. Верный признак того, что там есть какая-то тварь стужи, и что она закопалась. — Или снежные змеи, или такие же черви, — сказал я, показав рукой. — Мачта и от нее вправо метров пять. — Стрелять с таким прицелом можно? — спросил Диего. — Пока нет, руны от отдачи слетают. В кармане ношу. — Все равно сделай мне такой, если не трудно. — Договорились. — Давай тогда левее, идите просто за мной. Снег вновь заскрипел под снегоступами. Я опять посмотрел на ворота депо и опять ничего не узрел. А следы есть. Ладно, дальше нам еще топать и топать. — Давай все же в кирпичный корпус этот глянем, — предложил Диего. — Проверим, как там лестницы, потому что лучше, чем оттуда, вида не будет. То есть если одна из сторон решит устроить засаду на другую, то ей там лучше всего засесть, — уточнил я. — Да, примерно так. Вел он нас толково, ни единого резкого поворота за угол, исключительно по просматриваемому пространству. Следы, конечно, оставались, но снег и поземка их заметут. В снегоступах глубоко не провалишься. Жаль, до сих пор никто не придумал заклинание, чтобы за тобой следы убирало. Нам бы сейчас очень пригодилось. А мародеры досюда добирались. Только сейчас заметил, что ни единого столба, ни единого провода не свисает. Но давно добирались, больше брать здесь нечего, похоже. Вон грузовик, совсем ржавый, у ворот стоит. 130-й ЗИЛ с когда-то голубой кабиной. ЗИЛ — дерьмо возил. Сцепка вагонов под насыпные грузы, тоже сплошь ржавых, с останками желтой краски. Платформы все пустые. Над путями что-то вроде решетчатой фермы перекинуто. С нее сине-серые лианы свисают кусками и даже шевелятся вроде бы не в такт ветру. — Это что? — спросил я у Диего, показав на них. — Серый мох так мутировать начал. Раньше такого не было. Не вздумай под ними пройти. — А что будет? Он же высоко вроде. — Да в нем еще чего-нибудь живет вечно, что нам точно не понравится. Чуть правее возьмем. И вон тот колодец бетонный, видишь? Он без крышки. Так что там что угодно может быть. На него внимание. Внимание, само собой, но пока продвигались без приключений. Разве что могильники видели еще несколько раз, все больше вдалеке. — Зато жмуриков тут нет, — прокомментировал Длинный. — А то бы уже подняли. Правда, не пойму, чего они здесь тогда крутятся. — Да кто их разберет? Вообще с ними часто такое. Я даже думал, что они просто от силовых линий как-то подпитываются. А здесь место активное. Я его спинным мозгом чувствую. А я ничего не чувствую. Все как обычно. Не выйдет из меня великого охотника, наверное, с такой чувствительностью. Кстати, а место я помню, как раз из той самой карты, что нашел в тайнике в гараже. Где-то здесь была одна из точек. А что на фото? Там еще несколько фотографий было. Какой-то цех с кирпичными стенами, куча мусора на полу, какие-то пометки маркером прямо на фото, но пометок не помню. Это не этот цех, случайно, в сторону которого мы идем. Может, и этот, почему бы и нет. Ворота прикрыты, к слову, под них снега намело. Если пытаться открыть, то след останется такой, что и до завтра не сгладится. Внимательный человек заметит, что внутрь залезали. И сычигов насыплется на пол, останутся следы. А они ведь не растают. Заглянул в цех через щель, насколько получилось. Похоже на фото вообще-то. Но фото не настолько хорошо помню. Даже если это и оно, то снимали с совсем другого ракурса. Но раскрошенный, потрескавшийся бетонный пол на месте и ржавые металлические опоры крыши, да, возможно, то же самое место и есть. Совпадение? Всяко может быть. — Место стрелки вон там! — показал рукой Диего. — Сугроб прикрывает, так бы ты уже увидел. Низинка! — Давай к конторе двинем. — Пошли! Опять могильник крутится неподалеку. Ну точно, как намазано им тут. До двухэтажного здания конторы метров 100, но по дороге куча старых бетонных труб лежит. Похоже, канализацию собирались перекладывать. А теперь в этих трубах тоже что угодно могло завестись. Но прошли нормально, хоть и обогнули по большой дуге. Цоколь у здания конторы высокий, так что крыльцо даже в снегу не утонуло. Сдувает снег отсюда, похоже. Деревянная толстая дверь рассохлась и перекошена в полуоткрытом состоянии. Козырек над входом осел на один бок. Стекол нет, понятное дело, почти что ни единого. «Фонари!» — скомандовал Диего. В здании, по крайней мере, в холле даже относительный порядок, на полу разве что пара куч замерзшего дерьма в углу. Все же посещалось это место представителями рода человеческого. Посещалось. Коридор налево, коридор направо, лестница на второй этаж. Даже таблички со стрелками сохранились. Начальник станции, товарные кассиры, бухгалтерия. Сбросили снегоступы. Диего с Длинным аккуратно заглянули в коридоры, осветив их. Но ничего опасного не обнаружили. На стенах тоже никакой дряни не было, что нечасто случается в заброшенных местах. А нет, вон в конце коридора опять мутировавший мох. На этот раз низко висит, почти до пола. Вот касаться его не надо. Это как кислотой плеснуть на себя. Да еще и с перспективой на долгую болезнь. Самха паразитов можно подхватить. Вовремя не выведешь — заживо сожрут. — Леха, Длинный, прикрывайте вход, мы выше поднимемся! — скомандовал Диего. — Правильно, нам не хватает только, чтобы сзади кто-то подошел. На лестнице обрывки старого картона, какие-то изломанные рейки. На площадке между этажами насыпано битого стекла. Но его кто-то оттолкал в угол. Давно оттолкал, потому что уже сверху грязи накопилось. Еще пролет. Потом какое-то шуршание на втором этаже, словно нечто пробежало по грязному коридору и остановилось. Диего показал пальцем направо, я кивнул. Звук именно оттуда. Но это не значит, что мы так на это купились, потому что у многих тварей хватает мозгов охотиться с умом, то есть отвлекая и нападая с другой стороны. Жестом Диего обозначил направление, кому куда выглядывать. Я перехватил дробовик поудобней. Хоп! Разом выглянули из-за угла, стволы в разные стороны. Лучи фонаря синими вспыхнули чьи-то глаза, приземистый силуэт метнулся в сторону, но тут же поймал заряд картечи, взвыл, выбросил из себя струю огня, свалился, получил еще заряд, затих. «Диего!» Он не стрелял. «Комнату заскочил, двое их здесь!» — сказал охотник, держа коридор под прицелом. «Леха, поднимись сюда!» «Иду!» — донеслось снизу. Послышались быстрые шаги, к нам на второй этаж поднялся Длинный. «Надо все комнаты проверить. Где-то там еще одна снежная обезьяна!» Он показал направление стволом. «Ага, вот это кто!» Сам не видел, но слышал. Считается отродьем стужи. Убивается огнем, как мы уже заметили. Главная проблема — умеет глаза отводить. Нам амулеты помогли, получается. А если бы амулетов не было, то могли бы порвать. И они всегда стаями, насколько я слышал. «А двое — это стая?» Диего с Лехой настигли тварь во второй по счету комнате справа. Грохнуло три выстрела, она даже взвыть толком не успела. Еще сильнее запахло паленым. Дальше мы проверяли весь этаж и даже на чердак заглянули. Но ничего живого больше не нашли. Разве что на чердаке опять мутировавшего серого мха лохмы везде были. А по внутренней поверхности уцелевшей кровли еще и жгучая плесень пошла. А вот вид из окна со второго этажа был хоть куда. Низинка, дорога... Там, похоже, как раз бульдозер разворачивался. Даже форт, наверное, было бы видно, если бы его корпуса бывшего цементного не закрывали. Выудил из-под сумка дальномер, нацелился на ближайший сугроб разворота. 231 метр. Ну, метров на 5 прибор обманул, потому что по белому снегу мерил. Но это не принципиально. Так, а недостроить четырехэтажный как? С него видно место хорошо, и виден вход в тот корпус, в который мы не полезли. Сколько от меня до недостроя? Почти 400. И до корпуса 214. Значит, от недостроя до места стрелки с 500, прикидочно. А до корпуса оттуда хорошо, если чуть больше 100 метров. Такая вот геометрия получается. — К стройке пойдем? — спросил Диего. — Обязательно, просто обязательно. Внизу втолкнули обувь в снегоступы и побрели дальше. Опять Диего головным. Тут он совсем заозирался, потому что две обезьяны не стая. На обезьян они вообще не сильно похожи были, насколько я разглядел. Они вообще ни на что не похожи. Поэтому и назвали их так, от балды, я думаю. Но двигались на двух ногах, сильно согнувшись. А так и когти, и зубища, и пасти вроде волчьей. Страшноватая тварь. По дороге пришлось переходить какую-то бесконечно давно выкопанную канаву, в которой Диего разглядел пару облачков тьмы. Леха пальнул в них из своего гранатомета, ослепительно яркий свет выжег их мгновенно. Но это только зародыши. Разрастись они, пришлось бы смываться, скорее всего. Почти на подходе к стройке я в свой прицел еще два гнезда снежных змей нашел, которые пришлось обходить. А на самой стройке заметил тусклое, голубоватое сияние чьей-то ауры в двух экземплярах. Если тусклое, еле заметное, то это не человек. У человека аура куда ярче. Если голубоватое, то почти наверняка тварь, производная от стужи. А если учесть двух убитых снежных обезьян, то это, скорее всего, еще две или больше. Дошли до стройки, обнаружив у входа в нее сразу три вагончика бытовки. И почти целые, разве что без окон, потому что сделаны из какого-то слоистого пластика. Пошли вверх по бетонной лестнице всей кучей, ощетинившись стволами. На уровне второго этажа ветер резко усилился, на третьем еще больше. И там же, на третьем, на нас разом кинулись три обезьяны. Расстояние было минимальным, метров 10, наверное. Одно я попал картечью в башку, свалив на месте и превратив морду со скаленной пастью во что-то вроде горелки, но две добежали до нас. Одна свалилась под ноги Диего, схватив три заряда, а еще одна успела вцепиться когтями в ногу длинному. И только потом он ее добил, выстрелив в башку практически в упор, отчего нас заляпало ошметками серого, словно бы гнилого мяса. — Твою мать! — Леха зажал ладонью кровоточащую рану. — Замри! Диего рванул молнию на аптечном подсумке. — Сейчас все сделаем. Вы идите, там еще этаж. Обернулся он к нам с Дмитрием. Мы аккуратно поднялись, но ничего враждебного больше не обнаружили. Бетонное перекрытие, бетонные опоры, местами стенки выложены из пеноблоков, местами еще не выложены. Вот и все. И ветер пронзительный, но видимость с этого места отличная. И на кирпичный корпус, и на окна конторы, и на место стрелки. — Надо бытовки проверить. — сказал я задумчиво. — Если в них спрятаться можно, то это оптимальная позиция. Если не считать того, что мы нашли ледяного ходока без руки, ноги и головы практически возле пикапа, отход и эвакуация прошли без приключений. Пикап легко развернулся на снегу, также легко добрался до дороги, и совсем скоро мы прошли контроль на КПП у западных ворот. Потом Диего повез Леху в больницу, а мы с Дмитрием заехали за гусеницами для Сабербина. А потом погнали на сервис, к беленькому. Сабербин был уже починен, ну и колеса нам сменили на гусеницы перед тем, как отдать машину. И даже когда мы уезжали, Сема пританцовывал вокруг нас в тихой тоске, изо всех сил интригуя и намекая на то, что надо сделать его исключительно дистрибьютором вот таких вот комплектов. Сабербин пришлось загнать во двор через задние ворота, которые открылись с большим трудом. Потому что машины как-то неожиданно размножились. Надо было Шеви продать, что ли? К этому времени все уже съехались, даже Платон, который должен остаться охранять форт вместе с Милой. Собрались у нас в подвале под магазином. Там я расчертил схему наших действий, опросил народ, кто как понял, а потом все принялись за сборы. В общем-то, в моих сборах был один ключевой момент. Я открыл шкаф, в котором было собрано то, что однажды Дюпре передал через Платона, оружие из моего дома. А среди этого оружия было одно, которое я собирался взять с собой завтра. Винтовка Барретт М107А1, 50-го калибра. Пули этой винтовки и так должны были вышибать защитные амулеты. Массы хватало. Но на случай, если у кого-то есть алхимические амулеты, вроде тех, что мы взяли из тайника, у меня была еще одна коробка патронов, 10 штук всего, где в каждой пуле был маленький алмаз на 0,2 каратика. Мне таких хмель достал в свое время. Железный корень таких ускорений не выдерживает, так что противоамулетные пришлось делать вот так, с алмазными. Винтовка пристрелена, прицел выведен на 500 метров, два магазина, к ней глушитель QDL, специальный для этого калибра, с компенсатором, отдачей и большой трубой, весом больше 2 кил. Со стройки я место разборки достану легко, никаких проблем. Задумался больше над тем, что брать за основное оружие. Дробовик или короткий марлин. Потом все же предпочел марлин с оптикой, установленный по-скаутски, то есть сдвинутый вперед. Для стрельбы навскидку очень удобно после некоторой практики. По сравнению с дробовиком, карабин мне пару сотен метров прицельной дальности дополнительно даст. А там открытых пространств хватает. Пока я на разведку ездил, приезжал Кузьминок, оставил много всякого магического барахла, которое хмель с Саней распределили между нами. Среди всего две ракетницы с чародейской начинкой, и еще пару я отдал Дмитрию. Он со мной за наводчика пойдет. После моей сегодняшней прогулки в тех краях как-то и не хочется без чего-то специального против стужи выходить. По паре гранат на нас. Большого боя мы не ждем, так что хватит. Амулеты, прочее все, аптечка, чтобы у каждого. Нормально. У нас на всех зимний камуфляж есть, охотничий теплый. Хмель с Иваном маскхалаты добыли. Наборы для выживания в холоде, потому что придется ждать. Даже если по плану пойдет, это все равно несколько часов. Околеешь в 30-градусный мороз на месте стоять. А вообще атмосфера в подвале сейчас знакомая, хоть и подзабытая. Группа на войну собирается, каждый занят своей экипировкой, оружием, мыслями. Друг друга стараются не отвлекать, потому что забудет твой товарищ что-то важное. И что потом делать? Потом подвал оставили в распоряжение Дмитрия и Платона, где они завалились спать на матрасах, а остальные разошлись. Мила к вечеру выглядела какой-то растерянной и явно озабоченной. Так что пришлось успокаивать, говоря, что все будет хорошо, на что она кивала, но как-то мои уверения не очень подействовали.